Даниэль 1.2. Как посмотришь, какая пошла мода на все эти выходные без автомобиля, прогулки пешком по набережной, так сразу ясно, что будет дальше. Жерар, таксист. Сейчас я уже не помню, почему женился на своей первой жене. Встречаясь она мне на улице, я бы, наверное, ее не узнал. Какие-то вещи забываются. Реально забываются. Напрасно мы думаем, что где-то в тайниках нашей памяти хранится все. Некоторые события, вернее даже большинство, прекраснейшим образом стираются без малейшего следа, как будто их вовсе и не было. Так вот, возвращаясь к моей жене, то есть к первой жене, мы прожили вместе, думаю, года 2-3. Когда она забеременела, я почти сразу ее бросил. Я тогда был совсем безвестный актер, и алименты она получила ничтожные. День, когда мой сын покончил с собой, я сделал себе яичницу с помидорами. Живая собака лучше мертвого льва, пробыл экклезиаст. Я никогда не любил этого ребенка. Он был тупой, как его мать, и злой, как отец. Не вижу никакой трагедии в том, что он умер. Без таких людей прекрасно можно обойтись. Когда я встретил Изабель, с первого моего спектакля минуло 10 лет, отмеченных эпизодическими и не слишком завидными связями. Мне было 39, ей 37, публика носила меня на руках. Когда я заработал свой первый миллион евро, то есть реально заработал за вычетом всех налогов и поместил в надежное место, то понял, что я не бальзаковский герой. Бальзаковский герой, заработав свой первый миллион евро, в большинстве случаев стал бы думать, как добыть второй. За исключением тех немногих, кто в мечтах уже считал бы их десятками. А я сразу же спросил себя, нельзя ли мне оставить сцену. Но пришел к выводу, что нельзя. На первых этапах своего восхождения к славе и богатству я иногда вкушал от радости и потребления, в которых наш век стоит на порядок выше всех предыдущих. Можно бесконечно полемизировать о том, были люди в прежние времена счастливее или нет. Можно рассуждать об упадке религиозности, об отмирании любви, спорить об их преимуществах и неудобствах, ссылаться на рождение демократии, на распад социальных связей, на то, что не осталось ничего святого. Я сам при случае занимался этим в своих скетчах, хоть и в юмористическом ключе. Вы можете даже усомниться в достижении научно-технического прогресса. Вам, например, может казаться, что по мере совершенствования медицинских технологий ужесточается социальный контроль и повсеместно угасает радость жизни. Все равно в плане потребления превосходство 20 века неоспоримо. Ни в какую иную эпоху, ни в какой иной цивилизации не найти ничего, что могло бы сравниться с изменчивым совершенством современного мегамола. Так что я с удовольствием потреблял, главным образом, обувь. Но постепенно мне это приелось, и я понял, что без повседневной опоры на эти элементарные, но вечно новые радости, моя жизнь грозит перестать быть простой. К тому времени, как я встретил Изабель, у меня было около 6 миллионов евро. Бальзаковский герой на этом этапе покупает роскошные апартаменты, набивает их произведениями искусства и разоряется из-за танцовщицы. Я обитал в обычной трехкомнатной квартире в 14 округе и ни разу не переспал с топ-моделью. У меня даже не возникало такого желания. Однажды я для порядка совокупился с какой-то средней руки манекенщицей, но эта интермедия не оставила во мне неизгладимого воспоминания. Девица была неплохая, с довольно большими грудями, но в общем ничего особенного. Если уж на то пошло, она была более дутой фигурой, чем я. Беседа состоялась в моей гримерке после спектакля, который смело можно было назвать триумфальным. Изабель была главным редактором «Лолиты», а до того долго работала в журнале 20 лет. Сначала я не горел желанием давать интервью, но полистав журнал, все-таки поразился, до какой немыслимой похабения дошли издания для девушек. Тут было все. Топики для 10-летних, белые шорты в обтяжку, откровеннейшие стринги, руководство по употреблению чупа-чупсов. «Да, но они так необычно позиционированы», — уговаривала меня пресс-секретарша. «К тому же к вам едет сама главная редактриса. По-моему, это показатель». «Наверное, не все верят, что при виде женщины вас может как громом поразить». «Вряд ли стоит понимать это выражение слишком буквально. Однако факт остается фактом. Взаимное притяжение всегда возникает очень быстро. С первых минут знакомства я уже знал, что у нас с Изабель будет связь, причем долгая, и знал, что она тоже это понимает». Задав для затравки пару вопросов, волнуюсь ли я перед выходом на сцену, как я готовлюсь и тому подобное, она замолчала. Я снова пролистал журнал. «Это не совсем Лолиты», — произнес я наконец. «Им 7 лет по 16-17. «Да», — согласилась она. «Набоков промахнулся на 5 лет. Большинству мужчин нравится период не перед пубертатом, а сразу после. Вообще-то он не самый лучший писатель». Я сам всегда терпеть не мог этого посредственного манерного псевдопоэта, неуклюже подражавшего Джойсу, но лишенного даже того напора, который у полоумного ирландца иногда позволяет продраться через словесные завалы. Набоковский стиль напоминал мне непропеченное слоеное тесто. «В этом-то и все дело», — продолжала она. «Ведь если книга так скверно написана, к тому же изуродована грубой ошибкой относительно возраста героини, и тем не менее это очень хорошая книга, настолько хорошая, что превратилась в устойчивый миф и даже стала именем нарицательным, значит, автор наткнулся на что-то очень важное». «Если мы и дальше будем во всем соглашаться, интервью выйдет довольно-таки скучное». «Мы можем поговорить за ужином», — предложила она. «Я знаю один тибетский ресторанчик на улице Абес». Естественно, мы переспали в первую же ночь. Так всегда и бывает в серьезных отношениях. Когда пришло время раздеться, она на миг смутилась, а потом взглянула на меня с гордостью. Тело у нее было невероятно крепкое и гибкое. О том, что ей 37, я узнал гораздо позже. В тот момент я бы дал ей от силы 30. «Ты занимаешься какой-то гимнастикой?» — спросил я. «Классическим танцем». «Не фитнесом, не аэробикой? Или что там еще бывает?» «Нет, это все чушь. Уж поверь мне на слово, я 10 лет пошел в женских журналах. Единственное, что в самом деле позволяет быть в форме, это классический танец. Просто это тяжело. Нельзя распускаться, но мне подходит. У меня скорее ригидная психика». «Это у тебя-то?» «Да-да, сам увидишь». Сейчас, спустя годы, когда я вспоминаю Изабель, меня поражает невероятная откровенность наших отношений с самой первой минуты. Причем даже в таких вопросах, в каких женщина обычно проявляет скрытность, ошибочно полагая, что элемент тайны делает отношения более эротичными. Хотя большинство мужчин, наоборот, жутко возбуждаются от прямого разговора на сексуальные темы. «Не такое уж трудное дело доставить мужику удовольствие», — кисло сказала она во время первого нашего ужина в тибетском ресторане. «По крайней мере, у меня это всегда получается». Она говорила правду. Она говорила правду и тогда, когда утверждала, что ничего удивительного или невероятного в этом секрете нет. «Просто надо помнить», — продолжала она со вздохом, «что у мужчин есть яички. Что у мужчин есть член, это все женщины знают. Даже слишком хорошо знают. С тех пор, как мужчину низвели до статуса сексуального объекта, женщины просто одержимы его членом. Но когда они занимаются любовью, то в 90 случаев из 100 забываю, что мошонка является эрогенной зоной. И при мастурбации, и при совокуплении, и при минете нужно время от времени класть руку на мошонку мужчины, либо погладить, поласкать, либо сжать посильнее. Тогда понимаешь, затвердели яички или нет. Вот и все дела. Было, наверное, около 5 утра. Я только что кончил в нее, и все шло хорошо. Действительно хорошо, спокойно и нежно. Я чувствовал, что в моей жизни начинается счастливая полоса. И только тогда обратил внимание на убранство комнаты. Просто так, без особой причины. Помню, в этот момент лунный свет падал на старинную гравюру с носорогом, вроде тех, что встречаются в зоологических энциклопедиях 19 века. «Тебе у меня нравится?» «Да, у тебя есть вкус». «Тебя удивляет, что у меня есть вкус, а я работаю в каком-то говёном журнальчике?» Честное слово, от нее трудно будет скрывать свои мысли. Констатация этого факта, как ни странно, меня скорее обрадовала. По-моему, это признак настоящей любви. «Мне хорошо платят. Знаешь, чаще всего этого вполне достаточно». «Сколько?» 50 000 евро в месяц». «Да, это много. Но я в данный момент зарабатываю больше». «Это нормально. Ты гладиатор, ты всегда на арене. Нормально, что тебе много платят. Ты рискуешь своей шкурой. В любой момент можешь упасть». «М-да». Тут я был не совсем с ней согласен. Помню, что и это меня обрадовало. Полное согласие и взаимопонимание по всем вопросам. Это прекрасно, а на первых порах даже необходимо. Но хорошо и когда есть мелкие разногласия. Хотя бы потому, что после короткого спора их можно устранить. «Я думаю, ты перетрахал кучу девиц, которые ходили на твои спектакли», — сказала она. «Ну, сколько-то... На самом деле не так уж много. Ну, может, 50, максимум 100. Ну, я не стал уточнять, что ночь, которую мы провели вдвоем, была лучше всех, намного лучше. Я чувствовал, что она это знает. Не потому, что склонна к самодовольству или неумеренному тщеславию, а просто интуитивно, потому что разбирается в человеческих отношениях, а кроме того, точно оценивает степень своей эротичности». «Человек на сцене всегда вызывает у девиц сексуальное влечение», — продолжала она. «И не только потому, что их влечет знаменитостям. Главное, они чувствуют, что, выходя на сцену, мужчины рискуют своей шкурой. Ведь публика — это здоровенное опасное животное. Она может любую минуту уничтожить того, кого сама породила, изгнать, осыпать насмешками и обратить в постыдное бегство. Награду за риск они могут предложить герою свое тело, как гладиатору или тореро. Странно было бы думать, что все эти первобытные механизмы исчезли. Я их знаю, я их использую, я ими зарабатываю на хлеб. Я точно знаю меру эротической притягательности регбиста, рок-звезды, театрального актера или автогонщика. Тут действуют очень старые схемы, с небольшими вариациями, в зависимости от моды или эпохи. Хороший журнал для девушек — тот, что умеет на полшага опередить эти перемены». Я задумался. Нужно было объяснить ей свою точку зрения. Это было важно или не важно. Короче, мне этого просто хотелось. «Ты совершенно права», — сказал я. «Только у меня другой случай. Я ничем не рискую». «Почему?» Она даже села в кровати и с удивлением уставилась на меня. «Потому что если публика и вздумает погнать меня вон, она не сможет этого сделать. Меня некем заменить. Я именно что незаменимый». Она нахмурилась, взглянула на меня. Уже расцвело, и я видел, как ее соски колышутся в такт дыханию. Мне хотелось взять один из них в рот, сосать и ни о чем не думать. Однако я сказал себе, что надо дать ей немного поразмыслить. У нее это не заняло 30 секунд. Она действительно была умна. «Да», — согласилась она, — «в тебе есть какая-то абсолютно ненормальная откровенность. Не знаю, то ли жизнь у тебя сложилась как-то по-особенному, то ли ты так воспитан, то ли еще что-то. Но вряд ли есть шанс, что подобный феномен повторится в том же поколении. Действительно, люди нуждаются в тебе больше, чем ты в них. По крайней мере, люди моего возраста. Через несколько лет все изменится. Ты знаешь, в каком журнале я работаю. Мы пытаемся создать не настоящее, легковесное человечество, которое уже никогда не будет понимать ни серьезных вещей, ни юмора, и вся жизнь которого до самой смерти уйдет на отчаянные поиски фан и секса. Это поколение вечных китс. У нас это точно получится. И в новом мире для тебя не останется места. Но я так полагаю, это не трагедия. У тебя было время откладывать на черный день. 6 миллионов евро. Я ответил машинально, даже не думая. Уже несколько минут у меня на языке вертелся другой вопрос. Да, так вот твой журнал. Ты права, я действительно совершенно не похож на твою публику. Я мрачный, циничный. Я могу быть интересен только людям, склонным к сомнению. Уже окруженным атмосферой конца последней игры. Интервью со мной не вписывается в твою издательскую политику. Верно, сказала она спокойно. Сейчас, задним числом, я поражаюсь ее спокойствию. Изабель была так откровенна и прозрачна. Она так не умела лгать. Интервью и не будет. Это просто предлог, чтобы встретиться с тобой. Она смотрела мне прямо в глаза, и я возбудился от одних ее слов. По-моему, ее растрогала эта глубоко сентиментальная человечная эрекция. Она снова легла рядом, положила голову мне на плечо и начала мне помогать. Она действовала не спеша, сжимая мою мошонку в ладони, варьируя амплитуду и силу движений пальцев. Я расслабился, полностью отдавшись ее ласке. Что-то рождалось между нами, мы словно были безгрешны. Похоже, я переоценил масштабы собственного цинизма. Она жила в 14-м округе, на холмах Пасси. Вдали виднелась линия воздушного метро, пересекавшая Сену. День разгорался. Уже слышен был шум уличного движения. Струя спермы брызнула на ее груди. Я взял немного на указательный палец, дал ей пососать, потом обнял ее. «Изабель», — прошептал я ей на ухо, — «мне очень хочется, чтобы ты рассказала, как попал в этот журнал». На самом деле все началось чуть больше года назад. У Алиты вышло всего 14 номеров. Я очень долго работал в журнале 20 лет. Занимала почти все должности. Эвелин, главная редактриса, полагалась на меня во всем. В конце концов, как раз перед тем, как журнал был перепродан, она назначила меня зам главного редактора. А что ей оставалось? Я уже 2 года делала за нее всю работу. При этом она меня терпеть не могла. Я помню, с какой ненавистью она смотрела на меня, когда передавала приглашение его желании. Ты знаешь, кто такой Лужуани? Тебе это о чем-нибудь говорит? Кажется, что-то слышал. Да, широкая публика его почти не знает. Он был акционером журнала 20 лет, миноритарным акционером, но именно он заставил перепродать журнал. Его купила одна итальянская группа. Эвелин, естественно, уволили. Мне итальянцы предлагали остаться. Но раз Лужуани пригласил меня в воскресенье на завтрак, значит, у него было для меня что-то другое. Эвелин не могла этого не понимать, потому и бесилась. Он жил в Море, недалеко от площади Вагизон. Когда я вошла, у меня просто случился шок. Там собрались Карл Лагерфельд, Наоми Кэмпбелл, Том Круз, Джейд Джаггер, Бьорк. В общем, не совсем те люди, с какими я привыкла встречаться. Это не он сделал тот знаменитый журнал для педерастов? Не совсем. GQ сначала ориентировался не на педерастов, скорее наоборот. На матче в квадрате. Девки, тачки, чуть-чуть военных новостей. Правда, через полгода они вдруг обнаружили, что среди покупателей журнала огромный процент геев. Но для них это была неожиданность. Они вряд ли рассчитывали именно на такой эффект. Так или иначе, вскоре он его перепродал, Причем сразил всех, кто имеет отношение к журналистике. Он продал GQ по максимуму, хотя все думали, что он еще подрастет, и запустил 21. С тех пор GQ захерел, по-моему. Они потеряли 40% в национальном масштабе, а 21 стал главным мужским ежемесячником. Они только что обошли Chasseurs Français. Рецепт очень простой. Строгий метросексуализм. Гимнастика, косметика, модные тенденции. Ни грамма культуры, ни грамма новостей, никакого юмора. Короче, я никак не могла понять, что он может мне предложить. Он очень любезно поздоровался, представил меня всем и усадил напротив себя. «Я очень уважаю Эвелин», — начал он. Я едва не подскочила. Никто не мог уважать Эвелин. Эта старая алкоголичка могла внушать презрение, сострадание, брезгливость. В общем, что угодно, но не уважение. Я только потом поняла, что это у него такой метод управления персоналом. Ни о ком не говорить плохо. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Наоборот, всегда осыпать похвалами. Пусть сколь угодно незаслуженными, что естественно, отнюдь не мешало ему при случае любого увалить. Но я все-таки немного смутилась и попыталась перевести разговор на 21. «Мы должны...» У него была странная манера говорить по слогам, как будто он изъяснялся на иностранном языке. «Мои коллеги, по-моему, слишком увлечены американской прессой. Мы остаемся европейцами. Для нас образец то, что происходит в Англии». Ну да, естественно, 21 был копией английского образца, но ведь и GQ тоже. Почему же он решил сменить один на другой? Быть может, в Англии проводились какие-то исследования? Отмечены изменения спроса? «Нет, насколько я знаю. Очень красивые», — продолжал он без видимой связи. «Вы могли бы быть более медийной». Рядом со мной сидел Карл Лагерфельд, который без остановки ел. Наваливал себе полную тарелку лосося, макал куски в соус со сливками и анисом и запихивал в рот. Том Круз время от времени бросал в его сторону взгляды, полные отвращения. Бьорк, наоборот, была в восторге. Она, надо сказать, всегда пыталась изображать что-то эдакое. Поэзию Сак, исландскую энергетику и тому подобное. На самом деле была жеманная и манерная до предела. Естественно, ей было интересно посмотреть на настоящего дикаря. Я вдруг поняла, что если снять с Катерье рубашку жабо, галстук бант и смокинг на шелковой подкладке и обредить его в звериные шкуры, он будет отлично смотреться в роли первобытного тевтонца. Он выудил вареную картофелину, щедро обмазал ее икрой и повернулся ко мне. «Надо быть медийной. Хоть немножко. Я вот, например, очень медийный. Я крупная медиашишка». «По-моему, он только что съехал со твоей второй диеты. Во всяком случае, про первую он книжку уже написал. Кто-то поставил музыку, толпа зашевелилась. Кажется, Наоми Кэмпбелл начала танцевать. Я не спускала глаз с Жуане, ожидая его предложения. Потом с горя завела разговор Джей Джаггер. Мы говорили о Фарментере или еще о каких-то пустяках. Но она произвела на меня хорошее впечатление. Умная и простая девушка». Лужуани сидел, полуприкрыв глаза, и, казалось, дремал. Но теперь, я думаю, он наблюдал, как я буду держать себя с остальными. Это тоже входило в его методы руководства персоналом. В какой-то момент он что-то проворчал, но я не расслышала. Музыка была слишком громкая. Потом раздраженно покосился влево. В углу Карл Лагерфельд решил пройтись на руках. Бьорк смотрел на него и умирал со смеху. Кутюрье уселся на место, смачно хлопнул меня по плечу и заорал: «Ну как дела? Все путем?» После чего проглотил подряд трех угрей. «Вы тут самая красивая! Вы их всех сделали!» И сцапал блюдо с сырами. По-моему, я ему действительно понравилась. Уже они изумленно глядел, как он поглощал Левара. Ты не крупная, ты жирная шишка, Карл. Фыркнул он, потом повернулся ко мне и произнес. 50 000 евро. И все, больше он ничего не сказал. На следующий день я пришла к нему в офис, и тогда он объяснил кое-что еще. Журнал должен был называться «Лолита». Тут все дело в возрастном сдвиге, сказал он. Я, в общем, понимала, что он имеет в виду. Например, 20 лет покупали в основном 15-16-летние девочки, стремившиеся выглядеть женщинами без комплексов, особенно сексуальных. С Валитой он хотел проделать то же самое, только в обратном направлении. Нижняя граница нашей аудитории — 10 лет, но верхней границы у нее нет, сказал он. Он сделал ставку на то, что матери чем дальше, тем больше будут подражать дочерям. Конечно, несколько смешно, когда 30-летняя женщина покупает журнал под названием «Лолита». Ведь это ничуть не смешнее, чем когда она покупает топ в обтяжку или мини-шорты. Он поставил на то, что боязнь показаться смешной так сильно развитая у женщин вообще, и у француженок в частности, постепенно сойдет на нет и сменится чистым преклонением перед безграничной молодостью. Сказать, что он выиграл, значит ничего не сказать. Средний возраст наших читательниц 28 лет. А каждый месяц он еще подрастает. Отдел рекламы утверждает, что мы входим в обойму главных женских журналов. Говорю, что слышала, у меня само это с трудом укладывается в голове. Я рулю, пытаюсь рулить. Вернее, делаю вид, что рулю. Но по сути я перестала что-либо понимать. Я действительно хороший профессионал, это правда. Я тебе говорил, что у меня ригидная психика. Отсюда все и идет. В нашем журнале нет ни одной опечатки. Фотографии правильно кадрированы. Мы всегда выходим точно в срок. Но содержание... Что люди боятся стареть, особенно женщины, это нормально. Это всегда было. Но чтобы так, это превосходит всякое воображение. По-моему, они все просто посходили с ума.